Любовь и ненависть. Я шел, греясь на солнышке, изнывая от безделья. Шел, шел. Казалось, уже достиг некоего предела. Я поднял голову и увидел железную дорогу. А у самых рельсов стояла маленькая лачуга, некрашенная. Снаружи висело объявление: «Требуются работники». Я вошел. Там сидел маленький старикашка в сине-зеленых подтяжках и жевал табак. «Ну?» – спросил он. «Я...» «Ну, парень, давай выкладывай, чего надо?» «Я прочел ваше объявление. Требуются работники. Хочешь наняться?» «Наняться? А кем?» «Ну, не танцовщица же, черт подери, в кардебалет!» Он наклонился и сплюнул грязную плевательницу. Потом вновь принялся за свою табачную жвачку и, втягивая щеки, над безумным ртом. «А что делать?» «Там тебе скажут». «Где там?» «Это бригада железнодорожных рабочих, где-то к западу от Сакраменто». «Сакраменто? Ты что, глухой, черт подери?» «Короче, у меня и без тебя дел по горло. Нанимаешься или нет?» «А нанимаюсь, нанимаюсь». Я поставил свою подпись в списке, который лежал перед ним на столе. Мой номер был 27-й. Я даже подписался собственным именем. Он протянул мне квиток. «Явишься со своими шмотками на путь 21. Там всех вас будет ждать специальный поезд». Я сунул квиток в свой пустой бумажник. Он снова сплюнул. «А теперь слушай, малыш, я гляжу, ты малость придурковат. Наша компания заботится о таких, как ты. Мы помогаем людям. Мы славные ребята. Помни о нашей старой железнодорожной компании и не забывай при случае замолвить за нас словечко. А когда попадешь на пути, слушайся своего бригадира. Он на твоей стороне. Там в пустыне ты сможешь накопить себе денег. Видит Бог, там негде их тратить. Зато в субботу вечером, малыш, в субботу вечером...» Он снова наклонился к своей плевательнице, выпрямился. «Эх, черт, в субботу вечером ты идешь в город, надираешься, задешево получаешь отсос от мексиканской сеньориты, нелегально перешедшей границу, и в прекрасном расположении духа возвращаешься обратно. Во время отсоса все мучения мужика отсасываются из его башки. В такой бригаде я начинал, а нынче я здесь. Желаю удачи, малыш». «Спасибо, сэр. А теперь пошел к черту, я занят». В указанное время я явился на путь 21. Возле моего поезда стояли еще эти парни в лохмотьях. Воняли, смеялись, курили самокрутки. Я подошел и встал сзади. Они были лохматые и небритые. Они одновременно храбрились и нервничали. Потом мексиканец со шрамом от ножа на щеке велел нам загружаться. Мы загрузились. В окна ничего не было видно. Я сел на последнее место в глубине вагона. Остальные уселись спереди и принялись болтать и смеяться. Один малыш достал полпинты виски, и 7 или 8 из них отклепнули по глотку. Потом они начали оборачиваться и смотреть на меня. Мне послышались голоса, и не все они были у меня в голове. «Что случилось с этим сукиным сыном? Он думает, что он лучше нас. Он же будет с нами работать, старина. Что он о себе возомнил?» Я выглянул в окно. Я попробовал. В вагоне не убирали 25 лет. Поезд тронулся. И я был в нем вместе с ними. Их было человек 30. Долго им ждать не пришлось. Я растянулся на своем сиденье и попытался уснуть. В лицо, в глаза мне летела пыль. Я услышал, как кто-то копошится под моим сиденьем. Снова послышалось завывание ветра, и столб 25-летней пыли поднялся мне в нос, рот, глаза, брови. Я подождал. Потом это случилось опять. Настоящий ураган. У того, кто сидел внизу, это получалось чертовски здорово. Я вскочил и услышал весь этот шум под моим сиденьем. А потом кто-то вылез оттуда и убежал в переднюю часть вагона. Он шлепнулся на сиденье и попытался притвориться членом бригады, но я услышал его голос. «Если он подойдет, вы уж мне помогите, ребята. Обещайте помочь мне, если он подойдет». Никаких обещаний я не услышал, но он был в безопасности, я не мог их отличить друг от друга. Когда мы выезжали из Луизианы, мне пришлось пройти вперед за стаканом воды. Они следили за мной. Смотрите на него, смотрите, мерзкий ублюдок. Что он себе возомнил? Вот сукин сын. Он нас узнает, когда мы вышвырнем его одного на пути. Он у нас горючими слезами зальется, будет у нас отсасывать. Смотрите, он держит бумажный стаканчик вверх дном, пьет не с того конца. Только посмотрите на него, с узкого конца пьет. Этот малый просто псих. Подождите, вот вытащим его на пути, и он будет у нас отсасывать. Я осушил бумажный стаканчик, вновь наполнил его и выпил еще, с другого конца. Потом бросил стаканчик в контейнер и пошел назад. Я услышал. Да, ведет он себя как псих. Может, его бросила девушка? Откуда у подобного типа девушка? Не знаю. Я видел, как творятся и более безумные вещи. Когда мы ехали через Техас, бригадир-мексиканец стал разносить консервы. Он раздавал банки. Попадались банки без этикеток и с глубокими вмятинами. Он подошел до меня. «Ты Буковский?» «Да». Он дал мне банку колбасного фарша и в столбце «П» написал «75». Я заметил, что в столбце «Т» за мной значится $45.90. Потом он мне дал банку фасоли. «45» записал он в столбце «П». Он пошел обратно в переднюю часть вагона. «Эй, а где, черт возьми, открывалка? Как мы это без открывалки съедим?» Спросил его кто-то. Бригадир мирным шагом пересек тамбур и скрылся. В Техасе мы стали останавливаться, чтобы пополнять запасы воды. Зеленели кусты. На каждой остановке двое, трое или четверо выпрыгивали из вагона. Когда мы добрались до Эль-Пасо, из 31 человека осталось 23. В Эль-Пасо наш вагон отцепили, а поезд поехал дальше. Пришел бригадир-мексиканец и сказал: «Мы должны остановиться в Эль-Пасо. Поживете в гостинице». Он раздал квитки. «Это ваши квитанции за гостиницу. Там переночуете. Утром поедете на поезде номер 24 в Лос-Анджелес, а потом дальше до Сакраменто. Вот ваши гостиничные квитанции». Он опять подошел ко мне. «Ты Буковский?» «Да». «Вот твоя гостиница». Он протянул мне квиток, а в моем столбце «Г» написал 12.50. Открыть банки с едой так никому и не удалось. Похоже, их соберут и раздадут следующей бригаде. Я выбросил свой квиток и переночевал в парке, примерно в двух кварталах от гостиницы. Меня разбудил рев аллигаторов, в особенности одного. Четверых или пятерых аллигаторов я разглядел в пруду, а может, их было больше. Там были два моряка в белом летнем обмундировании. Один моряк был в пруду, пьяный. Он дергал за хвост аллигатора. Аллигатор был злой, но медлительный, и не мог изогнуть шею так, чтобы добраться до моряка. Другой моряк стоял на берегу и смеялся. С ним была девушка. Потом, пока один моряк сражался в пруду с аллигатором, другой моряк и девушка ушли. Я отвернулся и уснул. По дороге в Лос-Анджелес все больше и больше народу выпрыгивало из вагона на остановках. Когда мы добрались до Лос-Анджелеса, из 31 человека осталось 16. По вагону прошел бригадир-мексиканец. «В Лос-Анджелесе мы пробудем 2 дня. В 9.30 утра отходит поезд. Путь 21. Утром в среду поезд 42. Все это написано на конвертах, в которых лежат ваши гостиничные квитанции. Кроме того, вам полагается талоны на питание, которые можно отоварить в кафе у француза на Мейн-стрит». Он раздал по 2 конверта. Один с языком «комната», другой «питание». «Ты Буковский?» – спросил он. «Да», – сказал я. Он протянул мне мои конвертики и приписал 12.80 в моем столбце «Г», а в столбце «П» 6.00. Я вышел из здания вокзала Union Station и, когда переходил площадь, заметил 2 коротышек, которые ехали в поезде вместе со мной. Они шли быстрее меня и переходили площадь правее, и я посмотрел на них. Оба широко улыбнулись и сказали: «Привет, как дела?» «Нормально». Они прибавили шагу и, спешно перейдя в Лос-Анджелес-стрит, направились к Мэйн. В кафе ребята тратили свои талоны на пиво. Я тоже истратил свои талоны на пиво. Пиво стоило всего 10 центов стакан. Почти все напились очень быстро. Я стоял у самого края койки. Обо мне они больше не говорили. Я пропил все свои талоны, а потом за 50 центов продал другому бродяге свои квитки на жилье. Я выпил еще 5 стаканов пива и ушел. Я пошел пешком. Я пошел на север. Потом я пошел на восток, потом снова на север. Потом я шел мимо свалок, где были груды сломанных автомобилей. Один малый мне как-то сказал: «Каждую ночь я сплю в новой машине. Вчера ночью я спал в Форде, позавчера в Шеви, а сегодня я собираюсь ночевать в Кадиллаке». Я нашел место, где ворота были закрыты на цепь, погнулись, а я был достаточно худ, чтобы протиснуться между цепью, воротами и замком. Я огляделся и нашел Кадиллак. Года выпуска я не знал. Забрался на заднее сиденье и уснул. Было, наверное, 6 утра, когда я услыхал, как кричит тот малыш. Ему было лет 15, и в руке он держал детскую бейсбольную биту. «Вылезай из нашей машины, грязный бродяга!» Малыш казался напуганным. Он был в белой футболке и теннисных туфлях, а во рту у него не было переднего зуба. Я вылез. «Отойди назад!» – завопил он. «Назад! Назад!» Он замахнулся на меня своей битой. Я медленно пошел к воротам, которые были уже открыты, правда, не настежь. Потом из скрытой толем лачуги вышел старик лет 50, толстый, заспанный. «Папа!» – завопил малыш. «Этот человек был в одной из наших машин! Я нашел его спящим на сиденье!» «Это правда?» «Да, правда, папа! Я видел, как он спал на заднем сиденье одной из наших машин!» «Что вы делали в нашей машине, мистер?» Старик был ближе к воротам, чем я, но я продолжал к ним идти. «Я спрашиваю, что вы делали в нашей машине?» Я подошел ближе к воротам. Старик выхватил у малыша биту, подбежал ко мне и ткнул ее концом мне в живот сильно. «Ох!» – воскликнул я. «Боже милостивый!» Я не мог выпрямиться. Я попятился назад. Увидев это, малыш расхрабрился. «Сейчас я ему задам, папа! Сейчас я ему задам!» Малыш выхватил у старика биту и принялся ею размахивать. Он бил меня почти по всем местам: по спине, по бокам, по обеим ногам, по коленям, по лодыжкам. Я только и мог защищать голову. Я обхватил голову руками, а он дубасил меня по рукам, по локтям. Я прислонился спиной к проволочной ограде. «Сейчас я ему задам, папа! Сейчас я ему задам!» Малыш не останавливался. Бита нет-нет, да и добиралась до моей головы. Наконец старик сказал: «Ладно, хватит, сынок». Малыш продолжал размахивать битой. «Сынок, я же сказал, хватит!» Я отвернулся и, чтобы не упасть, ухватился за проволоку. Какое-то время я был не в силах пошевелиться. Они смотрели на меня. Наконец я выпустил проволоку из рук и обрел способность стоять. Прихрамывая, я потащился к воротам. «Можно я ему еще задам, папа?» «Нет, сынок». Я добрался до ворот и пошел на север. С каждым шагом идти было все труднее. У меня все начало распухать. Шаги мои стали короче. Я знал, что много так пройти не смогу. Там не было ничего, кроме свалок. Потом между двумя из них я увидел пустырь. Я дошел до пустыря и подвернул яме лодыжку. Тут же. Я рассмеялся. Пустырь отлого опускался вниз. Потом я споткнулся о твердую ветку куста, которая даже не погнулась. Когда я поднялся, оказалось, что в правую ладонь мне впился осколок бутылочного стекла от винной бутылки. Я вытащил осколок. Сквозь грязь проступила кровь. Я вытер грязь и присосался к ране. Когда я упал в следующий раз, то перевернулся на спину, вскрикнул от боли, потом вгляделся в утреннее небо. Я снова был в своем родном городе Лос-Анджелесе. Прямо перед носом у меня кружили мелкие мошки. Я закрыл глаза.